Часть вторая. Глава первая. Хэштег «Раздавлено». Говорят, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Мне было так больно, как будто меня сбросили с Эвереста. Следуя по коридору по направлению к ньюс-руму, я удивлялась, что вообще могу ходить. Голова раскалывалась от миллиона вопросов. Савелия будто подменили. Уволить из-за какого-то ничем не примечательного поста – про какой-то дурацкий, никому не интересный крем. Что за бред, что за несусветная чушь? Это ведь не ошибка в репортаже. Я не говорила эту фразу по телевизору. Это просто мое частное мнение. И потом, в этом не было никакой логики. Савелий так восхищался прямым включением, в котором я конкретно опустила Раису Павловну, и так возмутился из-за ерундового поста, в котором я про нее даже не упоминала. В чем же истинная причина? Почему он неожиданно вышвырнул меня за дверь? Я и не заметила, как зашла в ньюс-рум, где на меня обрушилась лавина праздничных звуков и восхитительных запахов. Меня встречали как лидера гонки Тур де Франс. Марианна, щедрой рукой, украшенная очередным сказочным кольцом, на этот раз сапфиром, разливала по пластиковым бокалам только что открытое шипящее шампанское. Три стола были освобождены от бумажно-компьютерного ига, сдвинуты вместе и нагружены разнообразной выпечкой с яблоками, капустой, мясом, курагой. Перед моим мутным взором мелькнул особый пирог из дорогущей пекарни на Каменноостровском с лососем и зеленью. Кто-то распечатал на принтере мою фотографию и прилепил на доску объявлений, подписав «Да, Алекса победила!» Мне хотелось крикнуть «Нет, Алекса проиграла!» С огромным плеском села в самую гигантскую лужу на земле. По щекам потекли давно сдерживаемые слезы. «Ребята!» – всхлипнула я. «Ребята!» Марианна пару раз хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Господа, господа! Потише, пожалуйста! Я бы хотела сказать тост!» Гул немного затих, все повернулись к королеве редакции, которая среди неформально одетых сотрудников, один монтажер пришел в шортах и сандалиях на босу ногу, а всклокоченному сисадмину не мешало бы вымыть голову, в своем нежно-сиреневом шелковом приталенном пиджаке и широких брюках из той же ткани, не спадающих складками на серебряной босоножке, выглядела заморским фламинго среди городских голубей. «Алекса, ласточка моя!» – начала Марианна с чувством. Я не знала, как ее остановить. Боялась, что если вымолвлю еще хоть слово, слезы перейдут в некрасивую истерику. Я не могла удержаться, зная о том, что сегодня официально объявят о твоем назначении, и решила устроить тебе небольшой праздник. Конечно, еще нет и 9 утра, но, думаю, нам это не помешает поднять в твою честь бокал шампанского. Правда, ребята?» Все одобрительно загудели. Когда-то журналисты отказывались от выпивки в любое время суток. «Вижу, ты плачешь от счастья. Не стесняйся. Мы знаем, каким трудным оказался для тебя путь к нашей студии. Но теперь все позади». «Что здесь происходит?» послышался голос Савелия за моей спиной. Повеяло земляникой. «Черт, эти духи я ни с чем не спутаю. Он притащил с собой Анжелику». Я не могла себя заставить повернуться, инстинктивно спрятав голову в плечи в ожидании удара, и он не замедлил последовать. «Я же категорически запретил устраивать здесь пьянки», — повысил голос Савелий. «Савелий Яковлевич, мы отмечаем повышение Алексы. Мы так за нее рады. Угощайтесь лучше пирожком с лососем. Очень вкусно», — успокаивающе заговорила Марианна, по-матерински заботливо укладывая несколько кусков пирога на одноразовую тарелку и протягивая ему. «Повышение?» – удивился главный редактор. «Да поставьте вы эту тарелку на стол, Марианна. Я уволил Александру за неподобающее поведение». В ньюс-руме повисла тишина. «За какое-какое поведение?» – пораженно переспросила Марианна. «Неподобающее. Читали ее пост последний? Он дурно пахнет, совсем как санкционный сыр». С каких это пор Савелий поддерживает продуктовое эмбарго? Большинство сотрудников, будучи моими подписчиками в Инстаграме, наверняка этот несчастный пост читали и, судя по напряженным лицам, сейчас мучительно вспоминали, о чем таком криминальном там шла речь. Некоторые, как можно незаметнее, полезли за своими телефонами. Марианна, не любившая информационные технологии и не числившаяся среди моих фолловеров, подняла брови. «И что в этом так называемом посте? Она призывает к государственному перевороту? Свержению Раисы?» «Почти!» – воскликнул Савелий. Я непроизвольно дернулась и, наконец, посмотрела прямо на него. Из-за его плеча выглядывала довольная Анжелика. И как хорошо, что я вовремя заметил. Сам-то я далек от этого Инстаграма. Но, к счастью, один наш бдительный сотрудник прислал мне сообщение. Я удивлен, Марианна, что это были не вы, мой заместитель. С этими словами он развернулся, подхватил тарелку с пирогами и, важно, удалился, оставив меня лицом к лицу с Анжеликой. «Алекса, а тебя разве не ждут в бухгалтерии?» – невинно спросила она, хлопая кукольными ресницами. «Ух ты! А это что тут у вас, пирожки? Ой, налейте мне шампусика!» Спустя примерно час, покончив со всеми формальностями и со своей блестящей карьерой заодно, я сидела в родном авто, тупо уставившись на приборную панель. Впервые за долгие-долгие годы у меня не было никаких планов. Все мои планы – примерить дорогие эфирные костюмы, расслабиться в мягком вертящемся кресле в гримерке, попробовать разные виды макияжа и, главное, зайти с высоко поднятой головой в студию, накрылись медным тазом. Марианна была ошарашена не меньше меня. После ухода Савелия она подхватилась, побежала за ним, в ньюс-руме воцарилось неловкое молчание – шампанское медленно оседало в бокалах. Одна только Анжелика радостно что-то щебетала, уплетая пироги с лососем и закусывая их круглыми шоколадными конфетами. Не в силах смотреть на этот пир во время моей персональной чумы, я под всеобщими взглядами забрала свою единственную ценную вещь – кружку «Софт Китти», поплелась следом за Марианной и стала ждать ее возле кабинета главного редактора, откуда доносился ее возмущенный голос и бубнёж Савелия. Наконец Марианна вылетела, вся раскрасневшаяся, растерженная, взяла меня за руки и, глядя в глаза, приказала не падать духом, пообещала дойти до генерального директора, чтобы тот вразумил старого осла. Как во сне я добрела до бухгалтерии и даже сумела поддержать мегасодержательную беседу о погоде с тамошними тетеньками, пока подписывала документы об увольнении. Потом доползла до машины. Что делать дальше – я совершенно не представляла. Взглянула на часы в машине. 10:10. Вчера в это время я была перспективным журналистом. За моим творчеством следил даже ночной сторож на папиной стоянке. А теперь я никто. Даже хуже, чем просто безработная. Я же бывший особо ценный сотрудник ТТВ, единственного независимого канала в городе, критиковавшего городские власти. Какая ирония! Из-за этой критики меня теперь в жизни не возьмут на другой канал. Дернулась было позвонить родителям и вспомнила, что телефона-то у меня больше нет. Где-то дома должна была валяться старая сиреневая раскладушка. Надо порыться в ящиках. Боже! Я вдруг вспомнила про переезд. Мне же сегодня вещи на дачу перевозить. Нужно взять себя в руки. Так, не раскисать. А ну-ка соберись. Черт побери! Это просто какое-то недоразумение. Наверняка Марианна разберется во всем сегодня же, и меня будут умолять вернуться на работу. Савелий извинится, скажет, что на него нашло затмение. Я уверена, все решится к вечеру или еще раньше. Даже родителям пока ничего не скажу. Незачем просто так их расстраивать. А сейчас, раз так кстати у меня высвободился целый день, займусь переездом. Немного взбодрившись, я набросала в блокноте небольшой план на сегодня. Обожаю составлять планы. Последняя запись в блокноте была посвящена прямому включению. Заседание, синхрон Раисы, инстаграм-парикмахерши, инстаграм-чиновниц, отводка, бурные аплодисменты коллег и назначение меня ведущей. Yes! Последнее было, пожалуй, чересчур самонадеянно, но ведь это мой личный блокнотик. Никому показывать его я не собираюсь и могу писать в нем любые глупости, какие захочу, верно? Сейчас я немного погрызла ручку, проверила наличные в кошельке и нацарапала несколько строчек. Во-первых, купить новую сим-карту. Конечно, временную. Когда вернусь на работу, получу свою прежнюю симку обратно. Во-вторых, запастись картонными коробками и мешками для переезда в максимальном доме. В-третьих, собрать вещи. В-четвертых, вызвать грузовую машину. В-пятых, в окно машины постучали. Показалось веселое лицо Василия. Я опустила стекло. «Привет, звезда! Ну что, тебя можно поздравить с новым статусом?» От его радостного голоса мне внезапно стало плохо. Я вдруг представила, скольким людям мне предстоит сказать про увольнение, если мои надежды на возвращение не оправдаются. Уголки моих губ неудержимо поползли вниз, Подбородок скривился. Я промямлила: «Да уж, новый статус». И разрыдалась, уткнувшись в руль. Позорно, по-детски, с громкими всхлипами, мокрым лицом, хлюпающим носом и подвываниями. «Но почему так? Я же ничего такого не сделала, и я вообще ни в чем не виновата, это несправедливо». От стыда и слез я ничего не видела, только почувствовала, как мое горящее лицо освежил порыв ветра из открывшейся пассажирской двери. Вася плюхнулся рядом со мной. «Какой приятный, свежий запах мужского одеколона», — подсознательно отметила я. И стал бесцеремонно рыться в бардачке. «Да где же у тебя хоть какой-нибудь платок? Тут в бардачке, кроме старых пресс-релизов, ничего нет». «А, вот, нашел в кармане двери. Да тут целая коллекция салфеток из Макдональдса. На, держи, а то похоже на пугало огородное». От возмущения я сразу прекратила рыдать. «Что ты сказал? На кого я похожа?» «Ну и наглец». Зато успокоилась. «А теперь рассказывай, в чем дело», — велел Вася. «Я тебя так расстроил своим вопросом про статус? Или, может, я настолько неотразим в своей новой рубашке, что женщины начинают плакать от невыразимого счастья меня лицезреть? Знаешь, как фанатки на концерте Битлов?» Я слабо улыбнулась и про себя отметила, что новая ковбойка, на этот раз в крупную бело-голубую клетку, ему действительно к лицу. «Не бери на себя слишком много, дружок. Просто меня Савелий сегодня неожиданно уволил». «Как уволил?» – воскликнул Вася. «Тебя же должны были повысить». «А вот так. Взял и уволил. Из-за поста в Инстаграме, представляешь?» «В Инстаграме? Ну, знаешь, куда все выкладывают селфи, лифт-луки, дак-фейсы и фотки еды?» «Я понял примерно 25% из того, что ты перечислила, но общая картина ясна. И что ты там выложила? Фото надписи из скрепок «Савелий дурак»? Или снимок лягушки с комментарием «Найдите 10 отличий» с лицом нашего главного редактора?» Я непроизвольно хихикнула. «Если бы, тогда было бы не так обидно. На самом деле я всего лишь выложила фотку баночки французского крема и написала, что он самый лучший, вот и все, ничего особенного. А Савелий сказал, что я помешала губернатору ставить на ноги отечественную косметическую промышленность, представляешь? Дикость какая-то!» Василий был удивлен не меньше меня. «И правда дикость, что-то не вяжется. Почему он в таком случае не уволил тебя сразу после прямого? Вот там ты на самом деле Раису опустила». «И я то же самое сказала», — подхватила я. «А из-за какого ты Инстаграма?» — удивлялся Василий. «Ну, сфоткала, ну, написала, ну и что? Ты же не президент, в конце концов. Навряд ли кому-то вообще есть дело до того, что ты там пишешь и фоткаешь». Я согласно закивала. «Хотя, если ты спросишь мое мнение», — продолжал он решительно, «по-моему, это просто идиотизм — выкладывать мельчайшие подробности своей жизни в интернет. Тебе что, заняться больше нечем, кроме как описывать свой крем, фотографировать еду или что ты там еще делаешь? Может, и нужно было вернуть тебя на землю, чтобы перестала вываливать свои мысли всем на обозрение?» Я оторопела. Вот уж чего я не ожидала, так это жесткого нравоучения. «Что? Ах ты! Да как ты? Да как тебе не стыдно? Но это уж слишком. Ты же должен был меня пожалеть. Я же пострадала». Слезы опять заполнили глаза. Вася примирительно похлопал меня по плечу. «Ладно, прости, зря я это все сказал. Конечно, ты имеешь полное право развлекаться, как тебе нравится. Послушай, мне пора на выезд. Куда ты сейчас? Домой?» Я кивнула, боясь вновь расплакаться. «Тебе в таком состоянии за руль вообще нельзя. Ты папе звонила, может, он тебя заберет». «Нет, он на работе». Сдерживаться становилось все труднее. «И телефона у меня нет, Савелий забрал, это конторская собственность. Как же там теперь мой виртуальный котик? Кто же его теперь покормит? Кто ему теперь почешет животик? Бедный Том, и я даже в интернет зайти не могу теперь. И позвонить папе не могу. И не хочу ему звонить, боюсь его расстроить. А мама отдыхает, она только вчера вернулась с Бали. И вообще она машину не умеет водить, а у меня столько дел. Как я сама справлюсь, Вася, что же мне делать? Как мне дальше жить? И где мне жить? Я же квартиру продала, новую еще не купила. И не знаю, когда куплю. Мне еще дачу продать надо, а я не знаю, как. Это такая развалюха. Ее никто никогда не купит». Это походило уже на настоящую истерику. Но мне было все равно, как я выгляжу со стороны. Василий сочувственно слушал, потом остановил мой монолог, грозивший стать бесконечным. «Погоди, сейчас все решим. Хочешь, я тебя сегодня покатаю? Отпрошусь с работы и помогу тебе во всем». «А ты сможешь?» Я перестала сморкаться в салфетку и с надеждой взглянула на него. «То есть разве тебя не ждут на выезд?» «Не беспокойся, думаю, Марианна меня отпустит, если я объясню, чем собираюсь заниматься. А со всеми остальными твоими проблемами разберемся по ходу, договорились? Давай меняться местами. Доверишь мне свой любимый автомобиль?» Вася вышел из машины, вытащил свой доисторический кнопочный телефон с крохотульным экранчиком. Боже мой, неужели такие еще не запретили на законодательном уровне? Набрал номер Марианны, которая сразу же отменила все выезды Васиной бригады. Вот оператору-то свезло. Будет сидеть весь день в конторе, дежурить, а на самом деле увлеченно резаться в настольный футбол и мучить кофеварку. Тем временем я перебралась на пассажирское сиденье и опустила шторку с зеркалом. «О мой бог!» Или лучше «О май гад!» как говорила Дженнис из «Друзей». С распухшим красным носом и глазками-щелочками мной, правда, можно было ворон пугать. «Вот тебе и новая работа», — с горечью подумала я, строгим, изысканным, огородным чучелом. «Почему ручные коробки передач еще не отменили специальным постановлением правительства?» — проворчал Василий, садясь на водительское место и нажимая на газ. «Чем они там занимаются в правительстве? О помаде только думают, что ли?»